Глава 20. Свой стиль в журналистике. Стиль — это человек. Сказано давно и не мною. Не могу утверждать, что свой стиль — это ваше особое место в журналистике, ибо последнее слишком прагматично для того, чтобы подчинять содержанию форме или хотя бы маркировать оригинальной формой оригинальность содержания. Однако, безусловно, и то, что, как во всяком массовом производстве, лучше других сделанная вещь должна иметь какие-то дополнительные внешние признаки, выделяющие ее из ряда других, весьма схожих. Ведь каждый день все журналисты пишут примерно об одном и том же. 3-4 главные темы, 5-10 второстепенных. И пишут примерно одинаково, ибо у них в руках все те же 4 жанра. А посему существуют приемы, как авторские, так и редакторские, выделение того или иного текста на фоне других материалов данного издания и на фоне материалов всех прочих изданий, особенно конкурирующих. Первое. Как редакция выделяет наиболее интересные или важные материалы? Редакция помогает аудитории обнаружить в этом конвейерном потоке наиболее, на ее взгляд, важные и интересные. Тут действуют чисто формальные приемы, и каждый журналист стремится к тому, чтобы на его творение эти приемы распространялись. Каковы эти приемы? Их достаточно много, но все они бесхитростные, а главное, до поры до времени и не во власти самого журналиста. Разберем эти приемы, называемые в целом подачей материала, на примере газеты. Первый. Размещение материала в номере. Чем важнее, тем ближе к началу, а самое важное — на первой полосе. Второй. Размещение более важного материала ближе к началу тематического раздела, если таковые есть в газете. Третий. Размещение материала на полосе. Вверху лучше, чем внизу, слева лучше, чем справа. Но крайне почетные внизу полосы, в подвале, правда только в том случае, если подвал полностью отдают тебе одному. Четвертый. Объем. Чем больше объем текста, тем более важным или интересным этот текст признается редакцией. Пятый. Полосная публикация или даже разворот. 2 полосы. Это всегда выделяет материал, особенно если такие большие объемы не слишком приняты в данном издании. 6. Постановка материала под шапку. То есть не просто на первую полосу, а с выделением на ней. 7. Маркировка материалов особыми служебными рубриками, тем не менее употребляемыми и для читателей. Главная тема, репортаж номера, интервью номера и прочь. 8. Помещение фотографии автора. 9. Представление автора чаще всего не относится к штатным журналистам издания, но бывают и исключения. 10. Анонсирование материала на первой странице или в предшествующем номере издания. 11. Размещение в тексте иллюстрации, если даже это не очень в данном конкретном случае требуется. 12. Увеличение размера заголовка. Чем больше, тем лучше. 13. Наконец, одним из самых почетных приемов является выделение журналисту его именной авторской колонки. Фиксированные дни, в фиксированном месте, с портретом, специальной рубрикой, а иногда дающие право высказывать мнение, некорректируемые редакцией. Как правило, выделение такой колонки подкрепляется специальным контрактом с данным журналистом, колумнистом, где в частности предусматриваются и более высокие, иногда эксклюзивно высокие ставки гонорара для него. Повторяю, во всем этом журналист неволен. То есть, конечно, создавая более интересный, чем норма, материал, он вправе рассчитывать, что редакция это заметит и, соответственно, преподнесет его читателю, но гарантий здесь нет. Второе. Имя. А где гарантии? Только в собственном имени, если за ним уже стоит сознание аудитории и редакции особый уровень качества, особое мастерство. И собственный стиль помогает добиться этого. В конечном счете, неважно, на какой полосе вас напечатали или на какой минуте телепрограммы показали, если вы и все окружающие знают, что данный номер газеты будут покупать именно из-за вашего материала, а после окончания вашего выступления большинство зрителей переключатся на другой канал, несмотря на то, что передача еще продолжается. Имя в журналистике — это очень много. Как и во всякой творческой профессии, но в журналистике особенно, ибо она слишком скоротечна, слишком приходящая. Фильм или спектакль идут по многу раз. Книгу или журнал, литературный, можно прочесть и завтра, и через неделю. В СМИ, в газете, по радио, на телевидении вы выступаете со своим текстом только сегодня и только в это время. Пропущенного не вернешь. Старые газеты читают только снобы, старики, историки и бедные люди. Старые телепередачи не смотрят даже они. Если ваше имя не работает мгновенно, оно не работает вообще. Третье. Журналистов много, имен мало. В принципе, большинство журналистов живут и работают в журналистике практически безымянно, тексты их сливаются в сознание аудитории в нечто единое, что часто, но в другой связи именуют информационным полем. И в этом нет ничего страшного, это просто норма. Представьте, если бы вы получали газету, в которой в одном номере были собраны, воспользуясь литературным рядом, тексты Пушкина, Гоголя, Герцена, Толстого, Достоевского, Салтыкова-Щедрина, Чехова, Тургенева, Горького, Платонова, Булгакова, Набокова, Олеши, Бабеля, Ильфа и Петрова. Вот это было бы аномалией и, безусловно, повергло бы читателя в транс. Все прочесть невозможно, что-то не прочесть жалко. А газета все-таки создана для избирательного, а не сплошного прочтения. Каждый номер нужно стремиться насытить интересными материалами, но не перенасытить ими. Иначе что-то интересное просто выпадет из внимания аудитории. Одна сенсация в день — очень хорошо, две — успех. Три или четыре — все равно, что две. Лишние сенсации просто не будут восприняты как сенсации, пройдут как рядовые тексты. А в другом номере были бы гвоздевыми материалами. Так и с громкими журналистскими именами. Все их иметь не должны и не могут, но многие хотят. Четвертое. Содержание и форма. В сумме — стиль. Главное, конечно, содержательная часть ваших материалов. Здесь и только здесь вы можете уйти в далекий отрыв от других, заинтересовать читателя своими текстами, а следовательно и вашим именем. Но не станем забывать, что каждый отдельно взятый журналист, во-первых, как правило, пишет довольно много, порой изо дня в день. Однако содержательные шедевры каждый день, да еще при повторяемости происходящих событий и банальности большинства тем, которыми занимается журналистика, создавать трудно. А во-вторых, коллеги тоже не дремлют. И в вашем, и в конкурирующих СМИ работают, трудятся, пишут тексты, пытаются каждый из них сделать привлекательнее. Свой стиль в журналистике, если он наличествует, это сумма и оригинального из материала в материал содержания ваших текстов и выступлений, и оригинальный по отношению к текстам других журналистов формы. Но форма быстрее бросается в глаза, легче запоминается, производит большее впечатление на массовую аудиторию. Словом, свой стиль есть сумма некоторых не встречающихся у ваших коллег журналистских и литературных приемов. Приемов, которые удаются вам лучше, чем остальным, которые помогают и привлечь дополнительное внимание к содержанию ваших текстов, и выделить их из ряда других, и постепенно закрепить в сознании аудитории ваше имя. Пятое. Пишущим сложнее, чем телевизионщикам. Пишущему журналисту выпестовать собственный стиль весьма сложно, ибо соперников у него много, а средство одно — язык. Тележурналистам куда легче. Внешние данные, артистизм, пластика, тембр голоса, одежда, декорации студии, музыкальные и видеозаставки, фиксированное время выхода в эфир — все это помогает, при умелом использовании, естественно, закрепиться в сознании аудитории, засесть в нем занозой, которую и выковырить-то трудно. Пишущий журналист один в поле воин. Только его тексты — ничего более, средства создания и демонстрацию его стиля. Шестое. Но и свой стиль складывается из стандартных приемов. Кашу маслом не испортишь. Поэтому дам еще одно определение своего стиля в журналистике, дополняющее и уточняющее предыдущее. Свой стиль в журналистике — это оригинальное сочетание, в общем-то, стандартных и так или иначе всеми время от времени используемых приемов. Дело в том, насколько эти приемы сознательно и искусно используются, а также в широте их набора. Например, хорошо известно, что заголовок должен быть ярким, привлекательным. Этим приемом пытаются с разным успехом воспользоваться все. Но, по моим наблюдениям, почти никто не подозревает, как нужно заканчивать статью. Словом, есть банальные, хорошо известные приемы, а есть оригинальные, порой даже эксклюзивные. Я расскажу о тех, которые использую сам. Не всегда и не всегда удачно, естественно. При этом, разумеется, надо иметь в виду, что я не касаюсь, собственно, литературного стиля, ибо это дело врожденное, и обучить ему никого нельзя. Он либо есть, либо просто отсутствует, сводясь к употреблению любимых словечек или устойчивых выражений. Седьмое. Две несбывшиеся мечты главного редактора. Упрощенно говоря, для привлечения внимания аудитории к тексту допустимо почти все. Например, у меня были две мечты, так и несуществленные. Первая — напечатать какой-либо текст в газете вверх ногами. Вторая — опубликовать серьезный политический материал, написанный в стихах. Причем стихотворная форма, естественно, должна быть весьма качественной, а не графоманской. Первая мечта не осуществилась по той причине, что я не нашел ни одного текста, что своего сочинения, что чужого, настолько вызывающе сильного и одновременно эпатирующего, чтобы при его публикации задействовать такой экстравагантный и, безусловно, разового использования прием. К этому стандарту эксклюзивного более всего подходили неоднократно публиковавшиеся мною в свое время статьи Дмитрия Голковского, но, к сожалению, они были слишком длинны, заполняли собой по 2-3 полосы, чтобы при их верстке вверх ногами возник эффект контраста с другими размещенными рядом материалами. Вторая мечта не осуществилась потому, что я не держал в руках текстов, отвечающих обоим требованиям, и умно, и неграфоманское рифмоплетство. Восьмое. Стиль, вкус и мера. Стиль и вообще все, что связано с формой, это, конечно, проблемы меры и вкуса, то есть того, чего сегодня крайне недостает отечественной прессе, даже качественной, а бульварной и массовой я и не говорю. Теперь обратимся к конкретике. 8.1. В чем и как чаще всего проявляется свой стиль в печатной журналистике? В формальных обязательных составляющих журналистского текста, к какому бы жанру он ни относился. 8.2. Заголовок и подзаголовок. Заголовок и подзаголовок должны отвечать как минимум одному из трех следующих требований. Первое. Во-первых, быть неожиданно интересными содержательно и лингвистически, привлекая внимание к материалу, вынуждая непременно начать его читать. Второе. Во-вторых, точно и ясно раскрывать какой-либо из главных тезисов материала, одну из граней его содержания. Либо, напротив, не раскрывая содержание, указывать на то, что в данном тексте будет дан ответ на один из мучающих общество вопросов. Третье. В-третьих, относить данный текст к какому-то уже знакомому читателям контексту, как правило, очень значимому и этим привлекательному. 8.4. Игра слов в заголовках. Возможности и пределы допустимого. Возможности сейчас безграничны, вплоть до использования обсценной лексики, скабрёзных намеков, каламбуров любой степени парадоксальности и запутанности. То есть можно все. А когда можно все, все и начинают делать все, лишь бы привлечь к своим текстам внимание. По-моему, слишком часто пренебрегая логикой, вкусом, да и просто здравым смыслом. На мой взгляд, совершенно недопустимо то, что сегодня является очень модным и распространенным, особенно в некоторых изданиях. Моду это завели и активнее других эксплуатируют газеты «Коммерсант» и «Московский комсомолец», а именно. Первое. Использование игры слов, лишь формально совпадающие даже не с содержанием, а с какой-нибудь одной фразой из материала. Второе. Использование фривольных, а тем более пошлых аллюзий, не имеющих никакого отношения к тексту и содержанию материала. Того, что я называю генитально-анальной лексикой, причем неважно, насколько откровенной. Третье. Игра слов, запутывающая читателей или даже дезинформирующая их, как правило, на те мгновения, пока они прочитывают соответствующий заголовок. Примеров первого и третьего рода не счесть. Вот один. Владимира Путина вывели на чистую воду. Президент посетил очистные сооружения и Госсовет. Это газета «Коммерсант». 4 сентября 2003 года. Или еще. Вновь привожу и заголовок, и подзаголовок статьи. Секреты российского долголетия. Продолжительность жизни в Российской Федерации растет в разы медленнее, чем в мире. Коммерсант, 28 августа 2015 года. По заголовку вообще понять ничего невозможно. Впрочем, и подзаголовок этому не очень помогает. Но я поясню. В материале описываются результаты какого-то очередного рейтинга. И согласно им, демографические показатели России хуже, чем у государства Тонга в Полинезии. Или вот заголовки всего из одного номера «Коммерсанта» 3 июня 2025 года гораздо более свежий. «На всякого мудреца довольно сироты. Богатых и рогатых оставит при своих. Бороться и искать, найти и распродать. Трубы крепит единство акции. Книжно и ласково». А это из «Московского комсомольца». «Нефть близка к кончине». «Контрольный выход в голову». Между прочим, так озаглавлена заметка о смерти человека, случившейся в голове скульптуры «Родина-мать» в Волгограде 23 мая 2025 года. «Тайны на букву М» 15 мая 2025 года. Теперь даже такие СМИ, как, например, «Российская газета», являющаяся изданием правительства России, публикуют следующие заголовки. «Молдавская забродила. Куда ведет волна протестов в Кишиневе?» 8 сентября 2015 года. И такие примеры можно множить и множить. А ведь я ограничился примерами из вполне солидных газет, не рискуя затрагивать издания откровенно бульварные, желтые. Все сказанное не означает, что я выступаю против парадоксальности, привлекательности и оригинальности заголовков, использования в них игры слов и прочих литературных приемов. Разумеется, нет. 8.4. Начало первой фразы текста. Здесь нормой должно быть следующее. Вы сразу, как пионерка на митинге в «Золотом теленке» Ильфа и Петрова, берете быка за рога, то есть ставите проблему, из-за которой, собственно, и навязываете аудитории свой текст, либо, а лучше и, делаете начало интригующее запоминающимся. И первые почитатели, особенно недоброжелатели Максима Горького, десятилетиями помнили, а недоброжелатели и припоминали ему первую фразу из его раннего рассказа «Мальва». «Море смеялось». Можно сказать, что именно с этой фразы Горький вошел в литературу, а сама фраза навеки осталась в памяти читателей. Хороша эта фраза или плоха, гениальна или бездарна, изящна или пошла, обсуждать не буду. Хотя лично я оцениваю ее очень высоко. Но с точки зрения журналистики, большего эффекта вряд ли кто-либо добивался. Когда в 2001 году господин Березовский принял решение уволить меня из независимой газеты, это событие имело довольно большую прессу. Его прокомментировали все более или менее крупные СМИ. Автор одной из публикаций, весьма критически отнесшийся к действиям Березовского, тем не менее начал с того, что сам-то он всегда недолюбливал Третьякова, особенно с того момента, когда прочитал начало одной его статьи. Далее следовала цитата из моего текста аж 1992 года, абсолютно точно переданная. Эту первую фразу той статьи, написанную мною в таком виде вполне сознательно и с расчетом на соответствующий эффект раздражения, а потому и интереса, я считаю крайне удачной. И то, что хотя бы один мой читатель, пусть и недоброжелательный, помнил ее и не оставался к ней равнодушным целых 9 лет, доказывает, на мой взгляд, мою правоту, ибо эффект явно превзошел мои расчеты. Лично я не помню ни одной фразы, ни из одной чужой статьи в СМИ, не то что 8-летней, но даже и 3-летней или годичной давности. А фраза была такой. Случилось удивительное. Мой прогноз не подтвердился. Снобистский вызов, заложенный в нее мною совершенно сознательно, сработал. Статью прочли более внимательно и больше читателей, чем было бы без этой фразы. Вот вам и инструментальная цель оригинального начала. Прочтя первое предложение материала, читатель должен непременно захотеть ознакомиться с ним до конца. Далеко не всегда удается сочинить такое начало, тем более что многим журналистам, мне в том числе, требуется придумать начало, которое позволяет тебе самому, то есть автору, плавно въехать в написание последующего текста. И чаще всего такое начало оказывается вялым. Тут рецепт простой. После завершения материала нужно просто вычеркнуть это вступление, стартовав с почти всегда более динамичных и интересных второго или третьего абзацев. 8.5. Финал, завершение материала. Долгое время я, как, думаю, и многие другие журналисты, находился в плену одного стереотипа. Мне хотелось вложить в каждый отдельный текст все, что можно и нужно по данной теме сказать. Все, естественно, не помещалось. В результате в конце текста возникали скороговорочные абзацы, в которые в попыхах запихивалось недосказанное. В общем, желание было и благородным, и понятным, но его воплощение в жизнь ни к чему хорошему не приводило. А журналистика в этом смысле вещь жесткая. То, что не влезает в отведенный объем, все равно приходится вычеркивать, рубить. И чаще всего это как раз финальные абзацы текста. Наконец, приобретя соответствующий писательско-журналистский опыт, я пришел к нескольким выводам, которыми и стал руководствоваться. Первый. Всего в журналистской статье не напишешь. Это невозможно и не нужно, ибо журналистское сочинение — не научный трактат. И читатели это прекрасно понимают. Второй. Неожиданное для читателя окончание статьи создает эффект недоговоренности, рождает дополнительную интригу, автор что-то еще об этом знает, и, соответственно, желание дождаться вашей следующей статьи и непременно ее прочесть. Именно таким должен быть финал, зовущим читателей к вашему будущему тексту. Третий, самый простой вывод. То, что не вмещается в первую статью, легко вместится во вторую. Зачем же ограничивать себя одним текстом вместо двух или даже трех? Статья «Как свидание с любимой девушкой». После окончания первого должно лишь разгореться желание встречаться еще и еще. Как только я стал руководствоваться этим принципом, сразу решились все проблемы объема, хотя и не снялась необходимость завершения текста не менее яркими, чем начальные фразой или мыслью. Но так и в конце свидания нужно суметь сказать что-то такое, чтобы оно не оказалось последним. Для себя лично, правда, я, пользуюсь правом главного редактора, открыл еще один рецепт — писать серии статей под одним названием. Это, кстати, более литературно, затягивает читателя в ваши тексты и позволяет почти совсем забыть о проблеме объема. Оговорка, что я воспользовался правом главного редактора, самокритично, но несколько однобоко. За редчайшими исключениями, которых даже и не упомню, но, наверное, они были, я не получал предложения других журналистов на написание таких серий. 8.6. Основной текст. Теперь еще несколько рекомендаций, следуя которым, на мой взгляд, можно выработать, во-первых, правильный, а во-вторых, хороший стиль, возможно, даже собственный. Как правило, неуместны эпиграфы к журналистским материалам. Они не только затрудняют верстку, но и вообще в стилевом отношении избыточны. Нужную классическую цитату всегда можно привести в тексте материала. Вообще, цитат из классики, а не актуальных, взятых из выступлений героев текущих событий, в журналистском материале не должно быть много. Одна-две, не более. Например, очень известный в 90-е и так называемые нулевые годы журналист-аналитик Максим Соколов, безусловно обладавший своим, имитирующим речь 19 века, стилем письма, настолько перенасыщал свои тексты цитатами, что они, во-первых, переставали восприниматься, во-вторых, снижали его аналитические рассуждения до уровня цветастой публицистики. Не должно быть слишком много и исторических либо литературных аллюзий. Оптимально не более одной на текст среднего размера. Но зато можно разматывать такую аллюзию по всему материалу, делая ее второй сюжетной линией. Последняя очень украшает любой текст, если, конечно, он достаточно пространен. Читатель должен чувствовать, что мысль автора опирается на нечто более фундаментальное, чем наблюдение последних дней. Однако и запутывать аудиторию не стоит. В принципе, в СМИ простые тексты всегда более читаемы, чем сложные. 8.7. Золотая и стилевая максима журналистики. Ничего лишнего, но все необходимое минус что-то из необходимого и плюс нечто избыточное, специфически ваше. Так я формулирую золотую стилевую максиму журналистики. Что-то ваше — это то, что у вас лучше получается. Одни удачно передают физиономические особенности героев, другие к месту приводят их вроде бы малозначащие реплики, третьим удается лапидарно двумя-тремя фразами нарисовать психологический портрет политика, четвертые умело оперируют цифрами социологических опросов, пятые ловко создают неологизмы, которые затем входят в общий употребительный лексикон, шестые остроумно иронизируют, седьмые, как покойный Александр Лебедь, сделавший себе на этом имя в политике, легко сочиняют афоризмы или к месту пользуются чужими, пусть и без ссылки на автора. И так далее. Словом, нужно следить, но самокритично следить за тем, что вам лучше, чем другим удается. Что из ваших статей запоминается, на что ссылаются, что цитируют. И умело использовать свои преимущества перед другими. 8.8. Журналистские амплуа. Маски. Крайне популярно и, как правило, беспроигрышно в смысле отзыва у аудитории амплуа брюзги или легкого циника. На худой конец, ставящего все под сомнение и желательно с умным видом скептика. Только не надо ни с тем, ни с другим, ни с третьим перегибать палку. И в смысле формы, чтобы не надоело читателям, слушателям, зрителям, и в смысле точности выбора поводов для брюзжания, цинизма или скепсиса, дабы не утерять необходимую меру объективности. В последние годы все более и более популярны в журналистике, даже в печатных СМИ, в том числе и в качественных, становится бурно расцветшее на телевидении амплуа фрика, клоуна-охальника, провокатора. И надо признать, оно пользуется популярностью у читателей. Так происходит наступление массовой культуры на журналистику. Но и как это было всегда, значительную часть аудитории привлекают авторы-морализаторы, любящие по каждому поводу и Бизонова произносить банальные моральные истины и, отталкиваясь от них, судить и правых, и виноватых. В общем, всех, кроме самих себя, разумеется. Но я бы советовал тем, кто только начинает свой путь в журналистике, выбирать себе не маску, не амплуа, а ту специализацию в журналистике, в которой уже на первых порах ему удается писать лучше и интереснее, чем в других, и чем это делают другие. Впрочем, к разговору о журналистских специальностях я еще вернусь. 8.9. Не то, что все, а прямо противоположное. С некоторыми оговорками, но я считаю очень эффективным и уж точно эффектным и работу от противного. Старайтесь писать прямо противоположное тому, что в последние дни, недели, месяцы стало общим местом в СМИ. Все ругают правительство. Напишите текст, который аргументированно его хвалит. Все утверждают, что данная партия не победит на выборах. Разверните систему рассуждения о том, что может такую победу обеспечить. Помню, на излете президентства Михаила Горбачева еще до ГКЧП все его критиковали. Тогда я написал большую статью «Апология Горбачева». В 1999 году модно было писать, какой Ельцин плохой президент. Я писал об этом задолго до 1999, а как раз в 1999 в одной из статей заявил, что мне нравится политика Ельцина последних месяцев, что к концу своего президентского срока он наконец научился работать президентом. Эта фраза, кстати, тоже запомнилась. Мне ее и спустя годы некоторые ставили в вину. Я, однако, настаивал на своем, объясняя, на чем основан мой вывод. Насколько удачно объяснял, другой вопрос. 8.10. Благословенные дающие прогнозы. Я уже говорил, что прогноз — венец журналистской аналитики. Мало кто решается делать прогнозы в неясных ситуациях. Эксперты — потому что слишком много факторов надо учитывать, да и авторитет свой не хотят ставить под удар. Вдруг прогноз не сбудется. Журналисты — потому что боятся подвести собственные издания, а часто не способны сделать интересный прогноз. Я же рекомендую жестко или с разного рода оговорками прогнозировать события при всяком удобном случае. И потому что это, как я уже отмечал, и есть то самое главное, что интересует аудиторию, включая и коллег, и потому именно, что этого не решаются делать другие. 8.11. Намеки. Весьма эффективны, только не надо ими спекулировать, намеки, но очень тонкие и такие, чтобы читатель поверил, что вы обладаете какой-то особой информацией, которая позволяет вам столь жестко давать те или иные оценки, но которую вы не можете разгласить. Вообще, читатель должен чувствовать, что автор знает больше того, о чем пишет. Надеюсь, понятно, почему я это утверждаю. Если аудитория видит, что журналист знает не больше ее, а его суждения и аргументы можно услышать и во время разговора с даже не очень просвещенным, но бойкого ума соседом, то она разочаровывается в журналисте, перестает видеть в нем профессионала, обладателя знаний, которое хотя бы на уровне информации и фактов недоступно обычному человеку. Но, конечно, если под всеми этими намеками и недомолвками нет никакой реальной основы, а лишь блеф, то аудитория, а прежде нее коллеги, это рано или поздно поймет. 8.12. Не говори сразу все, что знаешь. Сейчас я назову еще одну причину, по которой в некоторых случаях не все свои знания о том или ином предмете журналисту надо вкладывать сразу в один материал. Журналистика, помимо прочего, это еще и боевое искусство, по крайней мере, как часть политики. Поэтому, ввиду возможной агрессивной реакции оппонентов, недоброжелателей, задетых вашей статьей персон, стоит оставлять какой-нибудь весомый факт или аргумент про запас. Да еще желательно так закамуфлировать это знание, чтобы никто не подозревал, что вы им обладаете. Пусть ваши критики, готовя вам ответ, остаются в этом неведении. Тем легче вам будет сказать действительно последнее слово, если кто-либо попытается дезавуировать ваш текст или бросить тень на вас самого. Пишите и говорите меньше, чем знаете, но больше, чем другие. Только к писательству, к собственной литературе эта максима неприложима. 9. Литературно-художественные приемы. В принципе, если в редакции вы пользуетесь достаточной свободой, ограничений в использовании таких приемов нет. Я писал журналистские тексты в виде имитации известных литературных произведений и в виде пьес. Очень часто в виде тезисов. Весьма удобно, избавляющую от необходимости давать развернутую аргументацию и форму. В виде катехизиса. Вопрос-ответ — тоже крайне удобная в некоторых ситуациях оболочка содержания, к тому же легко и с интересом воспринимаемая читателями. Использование необычной формы журналистского материала не должно только создавать впечатление, что вы воспользовались ею исключительно потому, что на вас наложены какие-то цензурные ограничения, а в современных условиях, что вы боитесь высказаться прямо и откровенно. Необычная форма материала должна давать вам дополнительную в сравнении с другими журналистами меру свободы, а не сужать то, что имеют или на что решаются другие. 10. провокативные формы. Провокация и провокативность — разные слова, понятия и сущности. Это, надеюсь, ясно. Провокация, в принципе, должна быть табуирована, а провокативность вполне допустима. Провокативность служит дополнительным фактором привлечения внимания к тексту, а следовательно и к его содержанию, к тому, что автор хочет донести до аудитории. Я несколько раз использовал этот прием самым брутальным образом. Дважды, согласно оценкам, которые слышал, вполне удачно. Эти два примера и приведу. Когда президент Ельцин должен был в первый раз выступать с ежегодным посланием Федеральному собранию, я написал полостной текст, который так и озаглавил. «Послание президента России Федеральному собранию». Естественно, в качестве автора фигурировал я сам. Здесь никакого обмана не было. Содержательный текст, на мой и не только мой взгляд, удался. В нем излагалась политическая программа, развернутый план, прогноз развития России. Цель выбора такой формы была очевидна — привлечь внимание к материалу, который мне казался крайне важным концептуально, и побудить кого-то из читателей сравнить то, что предлагаю я, с тем, что предложит в своем послании Ельцин. Добиться последнего довольно трудно, если вы даже известный политик, а не просто журналист. Но относительно того моего варианта президентского послания я знаю точно. Помощники Ельцина мой текст прочитали. Но и только. Второй лобово-провокативный по форме материал, на который я хочу сослаться, назывался «Разговор Березовского с Путиным. Политический сон в майскую ночь». Во врезе к этому материалу, написанному в виде диалога и занимавшему две газетные полосы большого формата, прямо было сказано, что разговор мне приснился. Это, конечно, было неправдой, хотя в данном случае не только безобидный, но даже полезный. Я ясно давал читателям понять, что в жизни такого разговора не было. Тем не менее, многие все-таки сочли, что я записал реальный диалог двух персонажей, отношения между которыми в тот момент были одним из главных нервов российской политики. Можно, конечно, было бы долго сравнивать то, что говорит и думает Березовский, и то, что говорит и думает в моей интерпретации Путин, а затем сделать выводы о характере и глубине различий в их взглядах. И такой текст был бы прочитан с интересом. Но тогда ушли бы те чисто человеческие напряжения, которые между этими двумя персонажами существовали. А кроме того, я всякий раз должен бы был оговаривать, что это, например, Путин сказал, цитата, «это, возможно, он имел в виду, а это, как мне представляется, думает, хотя и не говорит». Словом, вышел бы очень громоздкий текст со многими оговорками и допущениями. Избранная же мною форма, я бы осмелился назвать ее отдельным и очень редко встречающимся жанром, в котором мало кто работает в текущей журналистике, жанром политической фантазии или политического конструирования, позволяла избежать всего этого и получить полную свободу реконструкции из того, что мне известно точно, и того, что тоже наличествует, но точно не мне, ни кому-либо другому, кроме самих Путина и Березовского, не было известно. Текст, безусловно, удался. Мало того, что он был прочитан и запомнился. Он послужил последней каплей, переполнившей чашу терпения господина Березовского относительно моего пребывания на посту главного редактора независимой газеты. Строго говоря, все, о чем я рассказывал в предыдущих главах, особенно в практических, но и в теоретических тоже, это разговор о собственном стиле в журналистике. Просто нужно понять, что стандартное вы должны научиться делать не хуже других, то есть овладеть ремеслом, и тогда у вас появится шанс и время делать что-то гораздо лучше других. Мне всегда было смешно слушать от журналистов, которые не могут написать нормальный репортаж, которым на стандартный комментарий к рядовому событию требуется 2-3 дня рассуждения об их стиле, в который я как редактор вмешался, правя их слабенькие тексты, или разглагольствование о том, что они так видят проблему. 11. По одной фразе. Завершу разговор, которому посвящена эта глава, следующим. Добиться того, чтобы ваши тексты узнавались по одной фразе, по одному заголовку, по, в крайнем случае, одному абзацу — вот смысл и цель формирования собственного стиля в журналистике. А если при этом стиль еще литературно хорош и изыскан, то можете считать себя журналистом, состоявшимся полностью, без того, чтобы ваше имя было привязано к названию издания, где вы печатаетесь, или удостоверению, которое вы получили в редакции. Свой стиль плюс оригинальное, но вырастающее из актуальных банальностей содержание текстов — это и есть собственное имя в журналистике. Остальное — слава, известность, цитирование, деньги — приложится. 12. О необходимости псевдонимов. Единственное, что мне осталось добавить в самом конце этой главы — несколько слов о необходимости псевдонимов. Объективность такова, что пишущим нетелевизионным журналистам, у которых очень распространенные фамилии, надо не стесняться в самом начале карьеры брать себе псевдонимы. Не слишком вычурные, но все-таки более редкие, чем реальная фамилия. Имя — это ярлык, товарный знак, который в сегодняшнем глобальном рыночном мире концентрирует в себе и содержательную, и стилевую стороны вашего труда, ваших текстов. А я уже говорил, вы должны стремиться к тому, чтобы аудитории и коллеги узнавали вас по вашему имени. И лишние препятствия на этом пути, слишком распространенную фамилию, не грех и спрятать под псевдонимом.